Глава 10. Не боюсь теперь ни грома, ни моря, ни вихрей. Франсуа Фенелон. Теремак. Перевод Федора Лубиновского. Часть первая. Как только рассвело, шериф Чалфант поднялся на край ущелья проверить, не сдаился ли где-нибудь док Паркер. Но бандит с синими пальцами, раненый моим выстрелом и укушенный аргусом, уже исчез. Вслух я ничего не сказал. Однако эта новость принесла мне облегчение, потому что она означала, что я не убил его. Даже несмотря на то, что именно из-за него Па оказался втянут в эту ужасную историю, я не желал доку Паркеру смерти. Достаточно я уже видел смертей. «Его все равно скоро арестуют», — сказал шериф, вернувшись в пещеру. «В мире не так уж много людей с синими пальцами». И он не ошибся. Через несколько дней дока Паркера задержали, когда он пытался пробраться на пароход, идущий в Новый Орлеан. «Хотите узнать, как его пальцы стали синими?» — спросил Руф Джонс, который вел себя как ученик, стремящийся произвести впечатление на учителя. Даже со связанными руками и ногами, в синяках от копыт, он не утратил своей разговорчивости. «Это из-за нитрата серебра». «Из-за тартрата железа, идиот!» — пробормотал я. Руф Джонс расплылся в ухмылке. У него практически не осталось зубов, десны все еще кровоточили. «Ты только посмотри, Роско!» — воскликнул он и ткнул локтем Оллериншоу, который только к утру пришел в сознание. «Малец-то соображает в этом деле! Может, нам надо было брать его, а не отца?» «Вы только скажите, молодой человек!» — обратился ко мне Оллериншоу глубоким низким голосом, напоминавшим мычание коровы. «Я возьму вас на работу, когда опять возобновлю свой бизнес». «Если один из вас скажет еще хоть слово...» Помощник шерифа Бьютимен пригрозил ему кулаком. Руф Джонс тут же затих. А вот Оллериншоу рассмеялся, словно его ничего на свете не волновало. У него были манеры человека, привыкшего быть боссом, и, судя по шелковому фраку и узкому галстуку, он мнил себя более утонченным, чем остальные обитатели пещеры. «То что?» — спросил он с самодовольной улыбкой. «Вы хотя бы догадываетесь, что с вами произойдет, когда я выйду из тюрьмы?» «Ты не выйдешь из тюрьмы», — насмешливо бросил помощник Бьютимен. «Мы взяли тебя с поличным. К тому же твой партнер ждет не дождется, когда можно будет заложить тебя с потрохами». «Неправда?» — побледнев от страха, возразил Руф Джонс. «Это не имеет ни малейшего значения», — ответил Оллериншоу, невозмутимый, как рыба. «Руф Джонс знает, что человек, перешедший мне дорогу, долго не проживет. А что касается меня, то нет такого судьи отсюда и до Нью-Йорка, которого я не смог бы подкупить». Даже когда помощник Бьютимен сделал к нему шаг с грозным видом и опустился на корточки прямо перед ним, Оллериншоу казался невозмутимым. «Еще не поздно», — продолжил он. «Здесь куча денег, сами видите. Хватит, чтобы пожить в свое удовольствие. Никто не узнает, что вы...» Он не успел договорить. Помощник шерифа выплюнул в его самодовольное лицо полный рот табачного сока. И это заставило Оллериншоу умолкнуть, по крайней мере, на какое-то время. Наконец, настала пора выдвигаться. Шериф выбрался из пещеры первым и встречал там Оллериншоу и Руфа Джонса, которые по очереди спустились по лестнице под прицелом помощника Бьютимена. Затем шериф с помощником обмотали их запястья цепью, снятой с гравировального станка. А потом концами той же цепи связали их лодыжки. Таким образом, бандиты не могли сбежать, даже если бы им было где укрыться. Но в ясном утреннем свете стены по обе стороны ущелья были столь же неприступны, как и днем ранее. «Словно крепостные стены Трои», — подумалось мне. «Эти отвесные скалы напоминают мне Троянскую крепость», — произнес Митиваль. Иногда мне казалось, что он читает мои мысли. Он стоял рядом со мной и взял меня за руку, когда стали спускать на веревках тело Па. Перед спуском шериф Чалфан с помощником Бьютиманом обернули с головы до ног тело Па чистым одеялом, как саваном, и поэтому я не видел, как его конечности бьются о скалу. Думаю, такое зрелище мне было бы непросто перенести. Когда Па оказался на дне ущелья, мы втроем, шериф, его помощник и я, осторожно погрузили его на спину пони. Одеяло мы закрепили веревками, наматывая их между передней и задней лукой седла так, чтобы тело пани соскользнуло на землю, Одеяло было зеленым с вышитыми по всему полотну желтыми цветочками. В лучах восходящего солнца оно смотрелось очень красиво. Наш путь пролегал вдоль ручья к водопаду. Руф Джонс и Олли Реншоу брели бок о бок между шерифом и его помощником, а следом шли я, Митиваль и пони с телом Па. Мне показалось, и вряд ли виной тому было только мое воображение, что пони шагает по камням с особой осмотрительностью. Конечно, его поступь и так была необыкновенно ровной и твердой, но теперь она стала почти невесомой. Утреннюю тишину в ущелье нарушало только эхо от негромкого стука его копыт. Наверное, случайный встречный принял бы поклажу на спине пони за свернутый рулоном ковер. Он не догадался бы, что зеленое одеяло прячет от его взора тело немногословного сапожника из Боунвилля, тело умнейшего человека, который мог выучить целую книгу за один присест и который изобрел формулу для печати изображений на бумаге, покрытой солями железа. Он не догадался бы, что там лежит лучший на свете Па, или что душа идущего рядом мальчика тонет в море невыплаканных слез. Когда мы добрались до водопада, то обнаружили братьев Мортон там, где и оставили их. Они дрожали под подседельными одеялами, которые я набросил на них по просьбе добросердечной Матильды Чалфанд. Увидев, что с нами идут Руф Джонс и Олли Реншоу, связанные и понурые близнецы зарыдали, как младенцы. Шериф Чалфанд тут же принял решение отпустить их. Он заявил, что верит в их раскаяние, и что после этой ночи они всегда будут чтить закон и сторониться преступного мира. Помощник шерифа Бьютиман не разделял его уверенности, однако меня такое решение устраивало. Шериф вернул братьям их лошадей и их белые шляпы, одна из которых теперь стала темно-красной от крови помощника Бьютимана. «Наконец-то люди смогут различать вас», — заметил помощник шерифа, натягивая окровавленную шляпу Себу на уши. Или Эбину, уж не знаю. Оружие им, конечно, не вернули, как и одежду, поскольку полицейские все еще были в ней. «И чтоб больше духу вашего не было в здешних краях!» — строго предупредил братьев шериф Чалфанд. «Конечно, сэр!» — в унисон ответили они, совершенно ошалевшие от нежданного счастья, и как были в нижнем белье и с наброшенными на плечи подседельными одеялами, развернули лошадей и поскакали прочь так быстро, как позволяла им лесистая местность. Надеюсь, они добрались до Калифорнии и нашли себе золотой прииск. Зла на них я не держал. Я очень устал. Мы похоронили Па под нависшим утесом, где между двумя рукавами ручья росла невысокая травка. «Может, хочешь что-нибудь сказать?» — предложил мне шериф Чалфанд, когда мы опустили тело в яму. Я покачал головой. Сказать я много чего хотел, но не вслух. «Твой Па был религиозным?» — спросил шериф. «Я могу прочитать молитву?» «Нет», — ответил я. «Он был человеком науки. Он был гений. А религиозным — нет, не был». Митиваль посмотрел на меня от края могилы. «О радость! О чудо!» — напомнил он мне. «Это было то самое стихотворение, которое любила моя мама». «О радость! О чудо и восторг! О тайна сокровенная!» — произнес я. «Моя душа — дух бесконечный». Дальше я не помнил, но даже если бы и вспомнил, не смог бы продолжать. Шериф Чалфанд похлопал меня по спине, а потом они вместе с помощником Бьютиманом засыпали тело Па землей. Еще они нашли гладкий камень, чтобы поставить сверху в качестве надгробия, и высекли на нем слова. «Здесь покоится Мартин Бёрд».